Глава третья. Этой ночью мне не удалось уснуть. Вначале мучили кошмары, от которых просыпалась с криком, а потом мысли, от которых не получалось отделаться. Встав с кровати, я зажгла свечи от той единственной, которая должна была гореть до самого утра. И, пытаясь взять себя в руки, бродила по комнате, то подходя к высокому узкому окну, то возвращаясь к кровати. «Братья-близнецы, я запуталась». Звук собственного голоса не позволял сойти с ума. «Что я делаю? Почему мне вмиг стал противен Олес? Я ведь любила его. Любила, но теперь не люблю. Словно повязка с глаз спала». Со вздохом опустилась на пуф возле трильяжа и взяла со столика белоснежный лист, на котором ровными черными символами говорилось о том, что Шерил Селинер приглашается к прохождению вступительных экзаменов. Ветер с силой ударил в стекло. Горизонт медленно светлел, приближая неотвратимый поход в палату магии. «Если бы это был брак по любви», — пробормотала я, откладывая от себя письмо, «то, не задумываясь, приняла бы букет, но теперь...» «Почему Олеса лгала о чувствах? Что ему нужно?» «О, братья-близнецы, скажите, что я сделала не так?» Но создатели мира были глухи к моим стенаниям. А в своих мыслях я запуталась настолько сильно, что даже не знала, за какую нитку дергать, чтобы размотать этот клубок непонимания. Близилось утро, а это значит, что мне придется спуститься на завтрак. Просидеть за одним столом с маменькой и братом, выслушать кучу обвинений и оскорблений в свой адрес. Видимо, прием пищи сегодня придется пропустить. Не хватило всего того, что они выплеснули на меня вечером. Маменька ни в какую не хотела верить в то, что ее горячо любимый сын и наследник рода тратит деньги в карточных и публичных домах. А сам Варлеон обвинил меня во всех проблемах семьи Селинер. Одна лишь тетушка молчала, наблюдая за тем, как я сдерживаю свои эмоции, не позволяя им выплеснуться в слова. После того, как у маменьки разболелась голова, и она, обвинив меня в том, что не сможет поужинать, удалилась в свои комнаты, Малевика Селинер сказала мне всего лишь одну фразу, которая перевесила все те, что бросали мне в лицо родственники. Она сказала: «Выше нос, девочка, они еще не знают всего». Видимо, я тоже чего-то не знала, но это было не так уж и важно. Матушкина сестра на протяжении всего этого тяжелого дня ни разу не попрекнула меня и уже несколько раз поддержала. Честно говоря, даже устала удивляться. Дождавшись, пока небо просветлеет, а на горизонте проляжет широкая ярко-розовая полоса, открыла свой шкаф и вытащила темно-синее платье простого кроя, украшенное лишь широким кожаным ремешком. Я любила этот наряд, хотя и тетушка, и маменька в два голоса твердили о том, что в подобных вещах ходят крестьянки, ведь рукава еле достают до локтя. И сделано это для тех, кто не хочет запачкать одежду при работе. После всего, что вчера приключилось, я уже согласна была на крестьянскую жизнь. Может, палата магии сможет меня назначить на какую-нибудь мелкую должность в Академии двух богов? Они бы этим загладили вину передо мной за ошибочное послание. А я бы смогла покинуть дом, который уже давно не был мне уютен и мил. Да, пожалуй, уйти из этого места будет лучшим решением. Я собралась к моменту, когда солнце вынырнуло из-за горизонта и осыпало мир мелкими яркими лучами. Стараясь не шуметь, вышла из комнаты и медленно спустилась по лестнице на первый этаж. Идти в палату в одиночку было страшно, но не страшнее, чем остаться в поместье и выслушивать матушкины упреки. Скрипнула дверь, ведущая в библиотеку. Я, прикрыв глаза, молила братьев-близнецов о том, чтобы это был кто-то из слуг. Встретиться с матушкой или братом сейчас мне совершенно не хотелось. Но боги улыбнулись мне, а из библиотеки вышла тетушка Малевика. «Светлых путей!» — поприветствовала родственницу и присела в реверансе. «Осанка, Шерил!» — улыбнулась женщина, а когда я свела лопатки вместе, продолжила. «Вернись хотя бы для того, чтобы попрощаться». «О чем вы сейчас говорите, тетушка?» «Иди, девочка, в палате магии все встанет на свои места». И не дожидаясь от меня ни слова, ни прощания, Малевика Селинер повернулась спиной и направилась в сторону кухни. Понимая, что абсолютно ничего не понимаю, я сделала несколько шагов к двери. На деревянной тумбе у входа в высокой хрустальной вазе стоял букет из бледно-розовых цветов на длинных стеблях. Видимо, матушка специально оставила его тут. Но я не передумаю. Обойдя тумбу по широкой дуге, толкнула входную дверь и вышла на крыльцо. До палаты магии можно было добраться тремя путями — порталом, каретой и долгой прогулкой. Первый и второй варианты мне были недоступны, потому выбирать не приходилось. Убедившись, что подол платья не тянется за мной по земле, направилась в сторону высокой круглой башни, построенной из темно-сиреневого камня. Именно это здание было отделением палаты магии в нашем городе. Башня находилась на главной площади и была видна из любой точки Табрунга. Путь предстоял не из близких, но меня грели мысли о том, что не придется вновь выслушивать упреки матушки и оскорбления Ваарлеона. Слова тетушки не шли из головы. Но я старалась не думать о сказанном, ведь тогда у меня появлялась надежда, всплывали старые мечты. Но, увы, магом я стать не могла. Нет, я не виню свою семью, потому что решение о продаже дара пришло в голову мне. И пусть на тот момент мне было всего 7, я приняла это решение осознанно, хотела помочь. Впереди забелел храм старшего бога. К сожалению, обойти его мне не удастся. Дорога, ведущая на главную площадь, проходит мимо здания, в котором поклоняются Арусагану. Мне в детстве всегда было интересно, как же выглядят наши создатели. Все говорят, что эти двое мужчин, они красивы как ночь и добры как день. Но ни одного изображения братьев-близнецов я за всю свою жизнь нигде не видела. А тетушка ругала меня за такие мысли и говорила, что это непочтительно к высшим созданиям. Да что там, храм младшего бога я видела лишь издалека и никогда не входила внутрь. Считала, что Медина покровительствует низшие слои населения, обращаются к нему чаще всего для того, чтобы провести душу усопшего родственника мимо опасных созданий и показать ему новую лучшую жизнь. Слава братьям-близнецам, не удалось миновать храм, сложенный из белоснежного камня, без приключений. Очень не хотелось встретиться тут с Олесом. Тогда бы точно не удалось избежать неприятной беседы. Солнце медленно плыло по голубому небу. Ветер разгонял те немногие облака, которые собрались над городом, не позволяя им защитить жителей Табрунга от жары. Впереди уже виднелась огромная треугольная площадь. На каждом из углов возвышалось одно из трех главных зданий города. Отделение палаты магии, сооружение, выделенное для членов Великой Ложи, которые время от времени посещали Табрунг с важными заданиями, и дом бургомистра. До башни оставалось каких-то 200 шагов, когда ноги начали предательски дрожать. А в памяти всплыло самое страшное воспоминание из детства. Я старалась отогнать от себя образы хранителей, которые держали ребенка огромными когтистыми лапами и особым образом изымали из человеческого тела магическую искру. Где-то на середине ритуала я потеряла сознание, потому и не знала, чем завершился обряд. Хотя ходят слухи, что хранители умеют не только изымать и внедрять стихию, но и переносить, служить хранилищем, но без доступа к силе. Но ни тетушка, ни книги не ответили мне на самый главный вопрос. Кто они такие? На самом деле, я уже довольно долго стояла перед башней и все никак не могла себя заставить подняться по широким ступеням и открыть массивную дверь из черного дерева. От темно-сиреневых камней веяло холодом и безысходностью. Но если я хочу получить компенсацию за ошибку палаты магии, мне для начала все же стоит зайти сюда. Возможно, даже удастся выбить себе место в академии хотя бы служанкой. И пусть маменька падает в обморок, а знакомые тыкают меня пальцами, но оставаться под крышей родового поместья я больше не намерена. Настроившись, поднялась по ступеням и уже протянула руку к большой железной ручке, когда дверь перед моим носом распахнулась. Стоя на полметра ближе, то отлетела бы назад. Мимо меня пронесся мальчишка лет 10 в потрёпанных серых штанах и такой же рубашке. Вслед за ним по ступеням спустилась седовласая женщина, низко опустив голову. Вид у этой парочки был настолько говорящий, что и без вопросов было понятно, что именно произошло. У ребенка не оказалось магического дара, способного избавить семейство от нищеты. Глубоко вздохнув, я сделала шаг вперед, оказываясь на первом этаже башни. Почти все пространство занимали бесчисленные извивающиеся лестницы, уходящие вверх и теряющиеся в темно-сиреневом камне. Возле подножия одной из них высилась деревянная стойка, а за ней безмолвно сидело одно из тех существ, что преследовали меня в кошмарных снах. Дыхание перехватило. Пелена страха начала застилать глаза. Мне стоило огромных усилий взять себя в руки и подойти к стойке. Хранитель поднял на меня огромную зубастую морду с гладкой, практически блестящей синеватой кожей. Уши у этого создания отсутствовали, а на их месте зияли две черные дырочки, белые глаза без радужки, и зрачка, казалось, смотрели в пространство, а не на меня. «Светлых дней!» — поприветствовал я хранителя магии. «Мое имя Шерил Селинер, и мне привезли это». Я положила на стойку белоснежный лист, написанный на нем должна была видеть только я. но существо взяло письмо в руки и поднесло к глазам. Через мгновение мне вернули лист и указали на одну из лестниц, спирали, уходящую в потолок. «Тут какая-то ошибка». Звук собственного голоса отпугивал страх, который я испытывала рядом с этим созданием. «У меня нет магического дара». А потом добавила уже значительно тише. «Я его продала». Хранитель магии рыкнул и одним из шести длинных серых когтей вновь указал на лестницу. Понимая, что выхода у меня сейчас нет, забрала письмо и направилась в сторону неогороженных перилами ступеней. Стараясь не думать о том, сколько людей отсюда могло упасть и свернуть себе шею, сделала первый шаг. Все заготовленные слова выветрились из головы. Что я хотела тут услышать? Что все это ошибка? И что мне должны компенсировать подобное оскорбление? Вот эту губу раскатала. Но тогда мне придется принять предложение Олеса. О, братья-близнецы, да что со мной? Я ведь любила его. Лестница тянулась вверх, вместо перил по бокам ступеней, выросли стены, сжимая мне в тиски. Придерживая подол платья, думала о том, куда же меня направило то создание. Не к артефакту же. Обычно дети аристократов проходили проверку на наличие магического дара всего раз, практически сразу после рождения. Если новорожденный имел магическую искру, то его вносили в реестр будущих студентов Академии Двух Богов. А вот будет ли этот ребенок обучаться азам дома или родители устроят его в одну из магических школ, палату магии не интересовало. Зато крестьяне приводили своих детей на проверку к артефакту по несколько раз в год. И, насколько мне известно, если в первый раз магическая искра не была обнаружена, то она в человеке никогда и не появится. Но люди надеялись на то, что артефакт удастся обмануть, и их ребенка возьмут в академию. Провести сердце магии еще никому никогда не удавалось. По крайней мере, об этом не было ничего известно. Лестница оборвалась и выпустила меня в длинный узкий коридор. По правую руку вдоль стены тянулись узкие черные двери, а по левую висели картины в черных тяжелых рамках. Так, и куда мне идти? Решив, что если я ошибусь, то мне точно подскажет верное направление, толкнула первую из дверей. «Светлых путей». Не поднимая взгляда от бумаг, бросила светловолосая женщина, сидящая за столом напротив открывшейся двери. «Я так понимаю, вы Шерил Селинер?» «Да». В это мгновение я позабыла об этикете и банальных правилах приличия. Передо мной сидел человек. Самый обычный человек, без клыков, когтей и других особенностей. А я почему-то была уверена, что в палате магии все поголовно выглядят как вот то существо с первого этажа башни. «Покажите мне ваше письмо и присядьте вон там». Передав женские руки лист, опустилась на высокий стул с очень неудобной выпуклой спинкой. Комната, в которой я оказалась, была поистине миниатюрной. Все, что в нее поместилось, это письменный стол из темного дерева, узкий шкаф с пергаментными свитками и стул, прислоненный к каменной стене. Чародейка что-то прошептала, посыпала лист бледно-розовым песком и только после этого смогла прочитать послание. «И почему вы пришли с ним сюда?» Удостоила меня взглядом женщина, все еще сжимая в руках письмо. «Тут ведь все написано. Вам необходимо активировать портал, находящийся в вашем родовом поместье, и переместиться в Академию Двух Богов, пройти там испытания и сдать экзамены. Проверьте, пожалуйста, реестр отказников. Мой дар был продан 12 лет назад». Женщина нахмурилась, перевела взгляд с меня на письмо, а потом обратно. Отложив от себя лист, она встала из-за стола и направилась к шкафу. Что-то долго искала среди свитков, разворачивала один за другим, затем клала на место и доставала новый. «Шерил, в реестре отказников вы не числитесь». «Вот так поворот». «Братья-близнецы, да что происходит?» «Вам совсем недавно исполнилось 19, потому и мы прислали вам приглашение». Вслух рассуждала она. «Сердцу допустить вас не можем, так как сейчас слишком много желающих проверить наличие искры». В ее словах был смысл. Если сейчас открыт набор студентов в Академию Двух Богов, то простые люди, не имеющие фамилии, будут вновь и вновь проходить проверку, в надежде, что кого-то из них возьмут. Странно, что я ни с кем на первом этаже не столкнулась. Тот мальчишка не в счет, ему на вид было не больше 10 лет. «И что вы мне предлагаете? Если я не явлюсь, то это посчитают нарушением правил?» «Давайте сделаем вот что». Женщина широко улыбнулась, демонстрируя тонкие острые зубы. «Я могу активировать портал в Академию из палаты. А там вас встретят, и вы зададите все вопросы. Заодно пройдете проверку на наличие магической искры». «А там?» «Да, там тоже есть сердце магии». кивнула та, что с первого взгляда казалась простым человеком. «Скажите, а если все это ошибка, я могу просить остаться на правах оскорбленного?» «Этого я не знаю», — развела руками чародейка. «Пойдемте, Шерил, я переправлю вас в академию. Думаю, там смогут ответить на все ваши вопросы». Последняя фраза звучала слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ведь вопросов у меня было столько, что для пересчета не хватит пальцев рук. Но попробовать все же стоит. Хотя бы увижу свою мечту. Чародейка первая покинула комнату, вышла в коридор и, дождавшись меня, толкнула дверь напротив. Та тихо отворилась, пропуская нас в овальное помещение с высокими потолками. Вдоль стен возвышались каменные подставки в форме огромных подков. Подойдя к одной из них, женщина нажала на выступающий камень и проговорила местонахождение Академии двух богов. В тот момент я удивилась, потому как говорили, что учебное заведение постоянно меняет свое местоположение. А потом абсолютно все мысли выветрились из головы, потому что вместо каменной подковы зиял черный овал. Края портала подрагивали, словно на воздух вылили слишком густую и грязную воду. «Шерил Селинер, прошу пройти в Академию двух богов», проговорила чародейка, отступая на шаг. В ее голосе я уловила нотку насмешливости, но не было той лжи и недосказанности, которая сквозила от слов Олеса. Доверившись работнице палаты магии, я шагнула вперед, инстинктивно задерживая дыхание. «Два шага вперед и три направо», словно через вату послышались последние слова чародейки, а я уже стояла в каком-то холодном и темном помещении. «Что она сказала? Шагать? Неужели портал работает именно так?» Подхватив подол платья, чтобы ни обо что его не запачкать, сделала два первых шага вперед. Привычный стук каблуков о камень отсутствовал. Тут вообще не было никакого звука. Я даже собственное дыхание не слышала. Мурашки пробежали по рукам, щекоча неприятным ощущением кожу. Стараясь тут не задерживаться, повернула направо и сделала три необходимых шага. Мир закрутился вокруг своей оси, утащил меня за собой. Как же я кричала! «О, братья-близнецы! Наверное, даже вы это слышали». Я не успела удивиться резкому появлению звука, ведь все закончилось слишком быстро. Земля под ногами оказалась настолько внезапно, что еще чуть-чуть, и я бы пропахала ее носом. Но, к моему счастью, гордость Шерил Селинер не пострадала. Удержавшись на ногах, я не сдержала удивленного вздоха. Справа, слева и над головой было небо, мимо проплывали пушистые белые облака, но не пересекали невидимую границу парящего в воздухе острова. Передо мной находился огромный зеленый холм, окруженный густыми лесами, а на самой верхушке виднелся замок из светло-желтого камня. С этого самого холма с ужасающим грохотом падала вода, отбивалась от камней и широким речным потоком утекала куда-то вниз за пределы летающего острова. Я не могла поверить в то, что оказалось тут, на пороге Академии двух богов. Землю устилал густой ковер изумрудно-зеленой травы с яркими вкраплениями цветов. У моих ног начиналась тропинка, ведущая в сторону замка, сияющего золотом в лучах солнца. Сделав шаг вперед, я решила, что останусь тут. И пусть мне придется мыть полы или готовить еду, я согласна на все, лишь бы не возвращаться в родовое поместье. Но для начала надо понять, почему же мне пришло письмо. А это значит, что мне придется пройти проверку на магическую искру. Не самый приятный ритуал.